Финансы. Если материальный мир становится для вас важнее, чем духовный, Вселенная начнет учить через кризисы или долги. Еще раз повторю. Это не для того, чтобы сделать больно, а для того, чтобы научить вас любить себя и зарабатывать больше. Человек, у которого есть проблемы с финансами, априори имеет низкую частоту, ведь любящий себя и стремящийся к развитию индивид никогда не будет мириться с маленькой суммой в кармане. Ну и ладно, что мне недоплачивают. Ну и пусть начальник хам и премии лишил незаслуженно. Главное, что я сам хороший человек. Высокочастотники знают себе цену. Они так не рассуждают. Можно бесконечно спорить на тему духовности, утверждать, что деньги не важны, но давайте не будем обманывать себя. Если вы родились в семье без особого достатка, то, скорее всего, ваша задача самостоятельно суметь сделать так, чтобы ваше существование стало комфортным в первую очередь для вас самих. И решается этот вопрос не медитациями. Я многократно от разных своих коллег слышал о том, что в тяжелые времена они готовы были все бросить и уйти в монастырь. Что греха таить, я и сам иногда из-за невозможности оседлать реальность думал о подобном. Но уход от реальности в монастырь, в мечты или еще куда похуже – это не победа. Уйти и смириться – это проигрыш. Уточню. Возможно, бывают ситуации, когда конкретному человеку с конкретной проблемой полезно будет на время отказаться от мира и провести какое-то время в монастыре, покаяться, подумать над своей жизнью. Но в целом желание изменить свою жизнь к лучшему требует действия. Мне встречались маги, говорящие, что деньги не важны, или что материальное есть всего лишь воздух. О магах у нас разговор пойдет позже. Это довольно распространенная точка зрения. Мол, нужно стремиться в первую очередь думать о спасении души, о карме, о благочестии. Главное не то, что у вас в кошельке, а то, что у вас внутри. Те, кто это говорил, питались и одевались достаточно скромно и жили в условиях, далеких от комфорта. Но у подобных людей возникает со временем множество внутренних и внешних патологий. Если вы экономите на себе и питании, то не удивляйтесь проблемам со здоровьем. В случае, когда человек слишком много говорит о том, что деньги зло и что вкусная еда ведет чуть ли не к гибели души, мне всегда кажется, что к своим умозаключениям он пришел не по причине высоких вибраций, а просто желая оправдать нежелание предпринимать что-либо. Самый простой пример. Вы хотите быть духовным человеком. Вы хотите развиваться, получать новые знания, приобретать книги. Это в любом случае требует вложений. Пусть даже небольших, но разве могут деньги быть злом, если они помогают стать лучше? А теперь хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Да, любое дело требует вложений, но дело не принесет денег, если им заниматься только ради них. Например, вы выбираете для занятий музыкальную сферу, потому что увидели какой-то красивый популярный клип, прочитали о заработках популярных музыкантов и решили, что хотите зарабатывать так же. Поверьте, это плохая идея, ведь тогда музыка не будет вашей истинной целью. Она будет работой, а творчество и работа – это разные вещи. Поэтому работа, особенно нелюбимая, всегда через какое-то время начнет отбирать вашу энергию и перестанет приносить деньги. А хобби, то, которым вы увлечены, которым вы горите, будет делать вашу жизнь счастливой. При выполнении неинтересных действий теряется весь смысл творческой деятельности. Часто по-настоящему талантливые ребята не могут начать зарабатывать на своем любимом деле, так как верят в то, что успех с ними должен случиться, а не стать результатом их работы. Они живут в концепции ожидания. Где-то появится продюсер, который нас заметит, где-то родится спонсор, который даст нам денег. Реальную картину мира им мешает увидеть гордыня. Убежденность в том, что нас непременно должны заметить, нас непременно должны одарить. Но уверяю вас, продюсеры и спонсоры не растут на деревьях и не попадаются на каждом шагу. Процесс превращения обычного человека в знаменитого должен строиться на собственных усилиях. Да, бывает так, что кого-то продюсер действительно заметил, и на следующее утро певец, группа или режиссер проснулись знаменитыми. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. И потом, вы обращали внимание, что вся слава и известность людей, ставших знаменитыми только благодаря продюсерам и спонсорам, очень быстро сходит на нет? Потому что сами они мало на что способны. При грамотном маркетинге из любого можно сделать короля сцены, но королем он будет только до тех пор, пока у него есть продюсер, рекламщик, спонсор. Тем более, что на каждого красиво поющего найдется десяток похожих мальчишек и девчонок. На каждого индивидуума еще по три подобных. И чем дальше, тем труднее будет пробиваться, даже самым замечательным талантом. Поэтому, даже имея лучших продюсеров, спонсоров, преподавателей, адвокатов, помните, нужно не только понять, что вы лучшие, что вы достойны, но и осознать. Ради успеха нужно много и упорно работать. Нужно быть самостоятельным, чтобы уметь надеяться только на себя. Все сказанное справедливо и для сферы бизнеса. Конкурентов много, и вы должны быть интересны, самобытны. Вы должны достаточно вкладывать в себя. Только после этого вас обнаружат и заметят. Кстати, эту книгу вы слушаете, потому что мне предложили ее записать, но заметили меня после того, как я набрал 500 000 подписчиков в Инстаграме. Понимаете, о чем я? Исключения всегда бывают, но не надо на них надеяться. Это очень похоже на игрока в казино, который ставит на рулетку последние трусы, веря в чудо. Но чуда не будет, ведь он уже в частоте проигрыша. Чтобы запустить частоту победы, вам надо начать самому ценить свой труд. Ведь если вы не цените свой труд, то и никто не будет его ценить. Если вы не хотите вкладывать деньги в себя, то с чего вы взяли, что кто-то будет вкладывать деньги в вас? Все очевидно и просто. Мир – наше зеркало. И у мира ресурсов во много раз больше, а значит, нам надо начать идти ему навстречу. Но отношения с деньгами, вложения в себя тоже должны быть грамотными. У нас полстраны сидит в минусе и каждый месяц часть своей зарплаты отдает в казну кредитных агентств. Это произошло потому, что люди решили не создавать, а пользоваться. Не прикладывать усилия, а брать в надежде непонятно на что. Человек не сообразил, что раз у него не хватает средств на покупку дома, то правильнее будет поменять работу и подробнее изучить, что такое деньги и как увеличить их количество. Вместо этого он берет кредит. Так как это проще. Но проще ли? Ведь взятый кредит не дает вам возможности зарабатывать больше и не делает вас финансово грамотней. Он всего лишь ставит вас перед необходимостью возвращать долг с процентами. Многие надеются: «Возьму кредит, а вдруг через месяц времена изменятся, жить станет проще, и я все быстро верну». Но времена не изменятся, если вы не начнете менять их сами. Почему вдруг это должно произойти, если здесь и сейчас изменений нет? Нет, я не говорю, что кредиты – это однозначно плохо. Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужна определенная сумма денег. Скажем, если кто-то из близких тяжело заболел, и нужны редкие дорогие лекарства, или случился пожар, или… В общем, есть ситуации, когда кредит оправдан. Но если вы берете кредиты на роскошную жизнь и потом отдаете в качестве платежей по процентам большую часть зарплаты, это не слишком удачная затея. Давайте рассмотрим с энергетической точки зрения еще одну ситуацию. Например, вы захотели жить в большой шикарной собственной квартире. Энергетически она имеет объем в 100 литров, а ваш объем соответствия – 20 литров. То есть квартира стоит много, а заработок у вас маленький настолько, что не позволяет даже снять жилье. Почему? Потому что вы всю жизнь прожили в однушке с родителями или в общаге с друзьями. Потому что не поставили перед собой задачу получить хорошее образование и высокооплачиваемую работу. То есть разница в энергетике между вами и данной квартирой составляет 80%. Как это проявляется? Вы хотите квартиру, потому что все ваши знакомые живут в своих квартирах. Скорее всего, вы внутри несчастны, ведь вам кажется, что квартира решит все ваши проблемы. При этом вы не любите себя, раз ваша работа не соответствует вашему желанию. Но вы берете кредит, огромный, чтобы купить квартиру мечты. В итоге, даже купив ее, вы все равно страдаете и отдаете кредит. И продолжаете надеяться, что скоро все изменится. Но энергетически вы не соответствуете своей новой квартире. Ведь если бы вы соответствовали, она бы у вас была без кредита. Вселенной важно указывать вам на слабые места, чтобы вы энергетически росли. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда вы поняли, что вам надо все менять и зарабатывать больше. Первое, что придет в голову, это внутренние ограничения. Я и сюда-то на склад за 20 тысяч еле устроился, как я смогу зарабатывать больше? С моей профессией больше не зарабатывают, у меня нет опыта работы, в моем возрасте меня уже никуда не возьмут. И так далее. Опасений более чем достаточно. Вообще, самое страшное, что вы можете сделать в данной ситуации со своей жизнью, это верить в собственные оправдания. Знаете, Вселенная идет навстречу тем, кто идет навстречу ей. Посмотрите на себя в зеркало, на свою прическу, на свою одежду, на то, что выражают ваши глаза. К вашему сведению, именно на это, а не на бумаге, обращают внимание в первую очередь при устройстве на работу. дипломы и реальная жизнь. Я повар по образованию. Так вот, сколько бы раз я не устраивался работать поваром, нигде у меня не спрашивали документов. Смотрели только на то, что я умею, как я готовлю и как выгляжу. Мне также доводилось работать в элитном отеле звукорежиссером, где я полностью отвечал за звук. Меня туда взяли, когда я за пару секунд настроил звук лучше, чем человек, занимающийся этим профессионально. Почему? Потому что мне это нравилось, потому что я этим горел. Чтобы научиться чему-то, не обязательно тратить годы на официальное образование. У меня перед глазами прекрасный пример одной моей знакомой, которая даже не окончила школу, но прошла обучение на мастера по маникюру и зарабатывает больше многих людей, имеющих высшее образование. Кроме того, она заняла первое место на конкурсе маникюра во Франции. Так что диплом и профильное образование – это еще не все. Никогда не ждите помощи со стороны или зеленого света. Вы же прекрасно знаете, что жизнь в этом конкретном теле одна, даже при условиях реинкарнации, и она дана для того, чтобы действовать. Зачем тогда бояться каких-то выдуманных кем-то ошибок и ограничений? Я в свое время очень боялся работать самостоятельно и искал различные духовные центры, чтобы через них направить свои таланты в нужное русло. К сожалению, прошло много времени, пока я понял, что мне не нужны посредники. Настоящие изменения начались только тогда, когда я сам решил, что талантлив и достоин быть высокооплачиваемым специалистом. После этого духовные центры начали писать мне сами с приглашениями выступить с лекциями. Если вы верите в то, что духовное правит материальным, то должны понимать, что деньги – это воздух или определенная энергия. Если у вас их нет в том объеме, в котором хочется, это говорит о том, что вы не соответствуете данной сумме, или вы сами еще не знаете, что вам такие деньги надо давать. И в первом и во втором случае ваша задача – повысить свои вибрации и начать ценить себя и свой труд. Конечно, будет трудно давать вам советы, если вы каждый день ходите в кальянную, курите и не прочь выпить, а из любимых занятий у вас только компьютерные игры. В этом случае вы должны поработать над собой. Кстати, мне иногда пишут, что мои услуги стоят дорого. Но самое интересное, если зайти на страницы людей, которые мне это написали, в большинстве случаев будет видно, что сфера их интересов довольно деструктивна. Обычно тот, кто пишет, а не многовато ли вы хотите, готов тратить деньги на алкоголь и кальян, но не желает вкладываться в собственное развитие. Я бы даже сказал, что такая личность опасна для социума. Помню, когда я только начал менять свою жизнь, начал новый для себя путь, порой даже полностью отказывался от пищи, чтобы иметь возможность присутствовать на некоторых лекциях. Я жертвовал всем ради знаний. Кто-то скажет, что это фанатизм, и будет прав. Но этот фанатизм сыграл мне на руку и дал возможность стать тем, кем я стал. Фанатизм иногда полезен, если никому вокруг не причиняет боли. Так вот, если Вселенная не помогает вам финансово, скорее всего, вы никак не помогаете Вселенной. Вы бесполезно существуете. Многие могут спросить, так что же, вы хотите нам привести в пример олигархов и депутатов, которые сколотили свои состояния за счет других и обманули тысячи человек? Нет, как раз финансы для этих людей уже пройденный этап. Считать себя достойным больших денег и работать ради этого – одно. Считать себя достойным больших денег и ради них пойти на преступление – это уже совсем другое. Олигархи на уровне своих мыслей соответствовали суммам, которые получили. Но так как ради них они пошли на преступление и обман, Вселенная разбудит их, послав проблемы в других областях, в семье, по части здоровья. В большинстве случаев эти люди имеют сложности в указанных сферах. Они страдают внутри и часто пытаются залить свое горе. Мне часто доводилось видеть состоятельных людей, которым финансовая состоятельность в итоге вышла боком. Кого-то дети не воспринимают, у кого-то отношения рушатся, у кого-то на работе проблемы. У кого-то геморрой в прямом смысле слова. Да, деньги открыли им многие дороги, но внутри они не выросли. Остались мелочными, жадными, подлыми. Деньги любят счастье и радость. Они липнут к тем, кто стремится к какой-то глобальной цели в счастье. Все, кто стали много зарабатывать, имели цель и горели ею. И в то же время Вселенная дает понять, если мы зарабатываем деньги неправильно. Теперь разделим финансовую энергию на три компонента. Радость, движение, полезность. Если соблюдать эти три пункта, вы станете не только богаты, но и счастливы. Параллельно, чтобы быть счастливым, нужно повышать свои вибрации и осознанность. Все это уже происходит благодаря данной книге и рекомендациям, которые вы в ней найдете. Поясню свою идею о компонентах финансовой энергии. Наши эмоции – это нервные окончания судьбы. Когда мы ощущаем внутреннюю радость, это свидетельствует о том, что мы находимся в лучшем сценарии нашей жизни или что мы всем довольны. У Вселенной язык простой, она радует тех, кто чаще находится в данном состоянии. Почему? Потому что мир – наше зеркало. Если вы пребываете в апатии, то Вселенная станет давать вам те сценарии, которые будут развивать вашу апатию. Логично, но при чем тут деньги? Деньги – это одна из энергий благодарности и обмена на планете Земля. А значит, и один из вариантов подарков Вселенной. По статистике, позитивные и радостные люди чаще добиваются финансовых успехов, чем те, кому белый свет не мил. Конечно, многие скажут, а чему радоваться с маленькой зарплатой? Так она поэтому и маленькая. Сначала надо научиться радоваться мелочам. Тогда Вселенная это заметит и начнет давать множество поводов поддерживать это состояние. Вот подумайте сами, с кем бы вы хотели дружить? С тем, кто вечно унылый и рассказывает о проблемах? Или с тем, кто постоянно весел и делится достижениями? Вселенная просто зеркалит, но окружающие вас люди – исполнительная власть великого механизма. Поэтому ваша задача – принять эту мысль и просто попробовать. Эффект не заставит себя ждать. Движение – это цели и реальные действия навстречу к ним. Ведь если вы просто хотите много денег, но не хотите ради этого работать, я вас разочарую. Магия существует, но волшебных палочек на свете нет. Можно совершить тысячи ритуалов, но они сработают хуже, чем один шаг навстречу мечте. Встать с дивана, пересмотреть свое образование, пройти курсы переподготовки, попробовать сменить сферу деятельности – все это движение, способствующее улучшению финансового положения. Про финансы я могу рассказывать часами, ведь это когда-то было основной проблемой моей жизни. До 26 лет мне практически никак не удавалось выйти на тот уровень зарплаты, который бы меня устраивал. Моя ошибка была в том, что я изучал множество литературы о богатстве. Ходил на тренинги роста, делал ритуалы, а работал за оклад в 30 тысяч рублей там, где даже карьерный рост был невозможен. Я думаю, что вы уже понимаете, в чем была моя ошибка. Я находился в неблагоприятной среде. Я вибрировал на частотах неудачника. О каких богатствах может идти речь, когда ты отдаешь большую часть дохода за съемную жилплощадь, а остальное растягиваешь до следующей зарплаты? Я здесь говорю не о тех случаях, когда взрослый дееспособный человек живет на деньги родителей-пенсионеров, утверждая, что работать у него никак не получается, потому как везде неблагоприятная среда и его не ценят. Речь о ситуации, когда на вашей работе действительно больше нечего ловить. И чтобы продолжить свое развитие, нужно с ней расстаться и идти дальше. Так вот, подкопив немного денег и уволившись, я принял решение работать специалистом по развитию. Ведь на данный момент знаний и практик у меня было столько, что уже можно было ими делиться. Я решил, что вложусь в рекламу и попробую себя в ней. А если не получится, то найду другую работу. Все страхи сами собой улетучились. В первую очередь потому, что было принято конкретное решение и сделаны конкретные действия. Думаю, большинство слушателей, которые уже вышли на хороший заработок, согласятся со мной, что их жизнь стала лучше только тогда, когда они все-таки рискнули и шагнули в неизвестность. Почему так? Потому что мы ради этого сюда и пришли – управлять хаосом и неизвестностью. Стабильность – это страшная болезнь для любого мага и волшебника. Вот сами представьте на секундочку. Вы – личность. Вы – душа с богатым опытом реинкарнирования на планету Земля. Чтобы бояться уволиться с опостылевшей работы, где ее все бесит? Ну это же смешно. Очень важно. Само желание быть богатым – это низкочастотная мыслеформа, которая вас, скорее всего, ни к чему не приведет. Как ловушка для неокрепшего сознания она прекрасна, а для человека, желающего изменить свою жизнь, нет. Нужно желать не стать богатым, а стать целеустремленным, стать таким, чтобы зарабатывать много, стать достойным больших денег. Стремитесь к цели, и если она верная, она даст вам такие деньги, о которых вы и не мечтали. Некоторые думают, что в этой игре побеждает тот, у кого набралась большая сумма на карточке. Но дело не только в количестве денег. Такие мысли о том, что нужно стремиться лишь к количеству денежных средств, не обращая внимания на все остальное. Это мысли третьего энергетического центра, ведь именно там правит сила, а деньги являются ее источником. О центрах мы поговорим чуть позже. Полезность – одно из главных свойств каждой души по умолчанию. Если то, что есть ваша работа или хобби, несет в себе деструктивные свойства, карма не заставит долго ждать. Вы никогда не обращали внимания на то, как выглядят продавцы в мясных магазинах? Особенно те, что работают там давно. Поспрашивайте, как складываются судьбы мясников, табачников, продавцов алкоголя. Если вы будете продавать продукт, но при этом знать о его разрушительном действии, поверьте, болезни и недуги станут частым явлением в вашей жизни. Поэтому выбирайте то, что будет нести в этот мир полезность. Наполняйте радостью и двигайтесь к цели. Вот весь ключ. Давайте я еще раз сформулирую основные мысли нашего разговора о деньгах. Итак, если материальный мир становится для вас важнее, чем духовный, то Вселенная быстро поставит вас на место, окунув в кризисы и долги. Нужно стремиться к большему, но не при помощи противозаконных и аморальных методов. Человек, у которого есть проблемы с финансами, априори имеет низкую частоту. Ведь любящий себя и стремящийся к развитию никогда не будет мириться с маленькой суммой в кармане. Меняйте мироощущения, меняйте свои взгляды на мир, и Вселенная пойдет вам навстречу.